«Кирт, это ты?» «Это я, Ария, а в той чашке Вильзен». Увидев во внешности незнакомца, схожие с Киртом, черты лица, предположила она. Кирилл действительно был похож на себя прежнего. «Селеста, что они сделали, чтобы пленить их?» Кирилл хотел понять, стоит ли просить ее, чтобы она их отпустила. Если они натворили что-то серьезное, то он не станет рисковать, требуя для них свободы. «А, я не пленила их, а просто хотела поиграть. Но они оказались скучными, и я забыла про них». Она помахала пальцами, клетка с чашкой испарились. Птица с лягушкой начали увеличиваться до своих истинных размеров. Вскоре над Кириллом летала огромная колибри, размером с вертолет. Лягушка была еще больше и напоминала холм. Она с ненавистью смотрела на Селесту, отчего та повернулась и взглянула на принца. Если бы у Вильзена была шерсть, то она бы встала дыбом от этого взгляда. Он напряг все свои силы и отпрыгнул настолько далеко, насколько смог. «Проклятие, она снова так на меня посмотрела. После предыдущего такого взгляда, она кинула меня в гребаный вулкан. Чтоб ты сдохла, поехавшая!» — ругался принц про себя. Кирилл вздохнул с облегчением от того, что Селеста так легко отпустила зилцев. Он поднял чашку и отпил вина, которое было довольно вкусным. В этот раз он сделал небольшой глоток, ожидая подвоха, но ничего не произошло. Это вино оказалось очень странным. Он чувствовал, что тело расслабилось, только вот сознание крепло сильнее. «Нравится? Это ягодное вино я сама сделала. В нем более 1000 различных ягод, собранных на этой планете. Оно настаивалось 400 тысяч лет. Одного глотка достаточно, чтобы ты не смог встать, хотя сознание станет как никогда сильным. Сейчас я перенесу нас к эссенции мира, и тебе нужно будет поглотить ее часть. Твои друзья тоже могут это сделать. Ранее я уже напоила их своим чаем. У меня еще есть знакомый. Это рыба, и она в море. Нам нужно взять и его». Попробовал он попросить, и Селеста кивнула головой. Кирилл моргнул, и стоило ему открыть глаза, как он уже падал в море. Быстро захлопав крыльями, он повис в воздухе. Селеста прикрыла глаза. «Нашла». После взмаха ее руки, рыба возникла в воздухе рядом с ними, и они исчезли из этого места. Прихватив остальных, они возникли в неком невесомом пространстве, со слепительно сияющим голубым светом. «Ну что, приступайте, а ты, рыбка, выпей это». Альтар был в шоке от происходящего. Еще мгновение назад он мирно плавал в глубинах моря, как вдруг оказался здесь. Он взглянул на Кирилла, который просто кивнул, и рыба выпила жидкость. Потеряв сознание от боли, он внезапно очнулся и увидел интересную сцену, в которой Кирилл, Ария и огромная лягушка сидят в воздухе и поглощают клубящуюся энергию. «Долго ты будешь соображать? Приступай к поглощению», — раздался голос позади. Это была невероятной красоты девушка, которая напоила его чаем. «Твои друзья скоро все заберут, и тебе не достанется». Альтар понял, что это и есть эссенция, о которой говорил Кириллу. Его сомнения в новом друге сошли на нет после его спасения, поэтому он также закрыл глаза и начал впитывать законы мира. Время неспешно продолжало свой ход. Вскоре один за другим гости этого мира начали покрываться нитями силы. Закручиваясь вокруг пришельцев, они создавали плотное поле, закрывающее от посторонних глаз. Селеста улыбнулась. Она понимала, что следующая в их жизни эволюция начала себя проявлять. Кирилл погрузился в кокон последним, и даже лиса была удивлена таким исходом. Сила этого мира оказалась гораздо выше, чем она предполагала. В будущем, когда ее друг станет монархом, он в полной мере сможет использовать все преимущества, полученные в этом мире. Развитие протекало на порядок быстрее, чем было раньше, и через несколько дней коконы начали трескаться и осыпались энергетическими осколками, но Кирилл с остальными продолжали свое существование в медитации. Половина эссенции была поглощена, и ненавистная улыбка с отголосками глубокого презрения отразилась на лице Селесты. «Наконец эта тюрьма будет уничтожена. А ты хорошо постарался, когда создавал это место. Я бы никогда не смогла поглотить силу этой эссенции в одиночку, из-за потери стольких уровней развития. К счастью, эти детишки появились здесь вовремя. Однажды я найду тебя, и твоя смерть не будет быстрой», — сказала она куда-то в пустоту, словно видела врага, которого никогда не простит. Затем она совершила несколько жестов руками, и под ее ногами появился магический круг, состоящий из множества символов, которые словно живые передвигались в его пространстве. Укусив указательный палец, она капнула кровью на древний пергамент, внезапно появившийся перед ней. Магический круг, словно сошел с ума от этого действа, закручиваясь вокруг центра и создавая над собой круги меньших размеров. «Поглощение!» — крикнула девушка, и оставшаяся эссенция потекла в ее сторону бурным потоком. Кровь потекла из ее рта тонкой струйкой, принимая такой объем законов, в один миг. Планета задрожала, и на частоте, которой почти никто не мог слышать, прозвучал рев боли и отчаяния. Планета кричала, но это совсем не волновало Селесту, и она продолжала пить суть этого мира. Когда последняя капля энергии впиталась в ее тело, Селеста отправила прядь души в сторону Кирилла. Душа девушки быстро нашла море сознания юноши и осела в ней. Мир начал рушиться, и все живые на нем погибать. Но произошло кое-что, чего никто не заметил. Жуки, которые подчинились Кириллу, эволюционировали и внезапно пропали с планеты. Когда от планеты осталась лишь космическая пыль, Кирилл с остальными плыли в разноцветном пространстве, по которому и отбыли с планеты Зилт. Кирилл открыл глаза и сразу прищурился от окружающего света. Он не сдержался, и его стошнило. Когда зрение вошло в норму, он заметил, что держит руку на кристалле. «Я вернулся», — неуверенно пробубнил он. Старейшина Хизер в это время разговаривал с генералом, но увидев, что Кирилл и остальные начали шевелиться, он громко рассмеялся. «Ха-ха, я знал, что вы, ребята, не умрете». Подлетев к экзаменуемым, он начал создавать заклинание, чтобы осмотреть их состояние и в случае каких-то непредвиденных обстоятельств начать исцеление. Но старик Хизер не заметил одного явления, которое произошло прямо перед его глазами. Серое полупрозрачное нечто вылетело с головы Кирилла и направилось в небо. Селеста покинула его море сознания и напоследок сказала то, что только Кирилл мог слышать. «Спасибо, что освободил меня. Находясь в твоем море сознания, я заметила печать на твоей памяти. Ее создал кто-то очень могущественный, гораздо сильнее четырехзвездного зверя, и мне не снять ее. Ну что ж, прощай. Возможно, когда-нибудь увидимся». В ее голосе не было и следа от прошлого веселья. На этот раз она говорила серьезно, и закончив, Селеста исчезла без следа, растворившись как дым. Селеста. Глава 12. Старейшина осмотрел, теперь уже студентов Академии, убедившись, что все они в полном порядке, отозвал свою волшбу. «Могу вас поздравить, вы все успешно приняты в ряды Академии», — объявил он. «Ребята прожили несколько лет в другом мире, а здесь прошел всего один час, поэтому происходящее казалось сном. Переживания и испытания в незнакомом мире принесли им много пользы. Сейчас каждый из них достиг ранга стали, и их резервуары-маны претерпели качественные изменения, становясь духовными морями. Это были невероятные улучшения. Теперь они будут использовать заклинания и впитывать энергию гораздо быстрее, чем прежде». Старик, увидев эти изменения, был шокирован, так как такого на его веку не происходило. Генерал не видел изменений, так как не обследовал ребят лично. Хизер не стал ничего говорить по этому поводу, решив поговорить со своими студентами наедине. Подобные улучшения в развитии могли вызвать бурю в массах, так как многие бы захотели получить возможность изменить резервуар маны на духовное море, не достигая ранга монарха. «Отлично, вы хорошо постарались, поэтому вас ждет отдых. Сегодня для вас четверых будет накрыт праздничный стол в ресторане Академии, где вы можете отметить ваше возвращение». «Собираясь переместить студентов», — сказал старейшина. «Простите, уважаемый профессор, вы же не забыли о нашем разговоре. Я бы хотел поговорить с Киртом о некоторых вещах», — вмешался генерал, и все посмотрели в его сторону. Кирилл также взглянул на трибуны. Внезапно, Вальзар оказался прямо перед ним, а на трибунах остался остаточный образ генерала, который медленно рассеялся. «Очень быстрый», — подумал Кирилл. Будучи трехзвездочным жуком, он не был способен на такую скорость. Глаз старика задергался, но он ничего не сказал, своим молчанием одобряя просьбу генерала. «Кирт, ты очень талантлив, и я хотел бы предложить тебе стать моим личным учеником. Я помогу тебе натренировать тело, чтобы оно не отставало от твоих способностей в магии. Но самое главное, я обучу тебя владению мечом. Не отказывайся сразу. Я понимаю, что ты хочешь учиться в Академии, и не прошу тебя пойти со мной прямо сейчас. У тебя будет целый год на обучение здесь. Поступив так, ты сможешь получить необходимые знания в Академии, а затем отправиться в Империю Снега. Я хочу продемонстрировать тебе свою силу, чтобы ты понимал, кто будет твоим учителем». Договорив, он перевел взгляд на старика, и тот коротко кивнул. Потом он снова посмотрел на Кирилла. «Конечно, я буду рад увидеть ваши способности», — ответил юноша, и генерал коснулся его рукой. В следующий момент они уже стояли в 30 метрах от холма, которого юноша никогда не видел, достигающего в высоте около 10 метров. Холм оказался скальным и выглядел как гигантский камень, торчащий из земли. «Сейчас я покажу тебе первую форму моей техники меча. Она самая слабая, но для ознакомления ее будет достаточно», — сказал генерал, прикоснувшись к рукояти меча и сразу отрывая от нее руку. Кирилл не понял, чего добивался Вальзар. Он даже не достал меч, но вдруг прозвучал скрипучий звук, который неприятно резал барабанные перепонки. Кирилл сразу посмотрел на источник и увидел поразительную картину. Половина холма медленно скатывалась вниз, пока не упала, открывая ровный, блестящий срез. Кирилл стоял, открыв рот. Даже с глазом бездны он не видел момента, когда генерал вытаскивал меч. «Поразительно», — сказал Кириллу. Генералу понравилась реакция парня, и он посмеялся. «Это лишь первая форма из пяти, остальные на порядок сильнее. Ну все, давай отправимся обратно, а то старик заворчит меня до смерти». Он снова дотронулся до плеча Кирилла, и они исчезли с этого места. Только вот, после их отбытия, вершина огромной горы, в 40 километрах от места, где они только что стояли, внезапно поползла вниз, падая в море. Развитие тела генерала оказалось гораздо выше, чем предполагала лиса. Оно уже достигло уровня монарха, в отличие от его магии. «Ну что скажешь, Кирт?» Сразу после возвращения спросил генерал, поправляя свой меч. «Я согласен, вы очень сильны», — ответил он, на что старик Хизер изобразил неприглядное лицо, но Вальзар быстро его успокоил. «Я заберу его через год, а до тех пор он будет обучаться у вас». Старик немного успокоился, и выражение лица смягчилось. Он уже отправил остальных прямиком в ресторан, поэтому настала очередь Кирилла. Старейшина вызвал портал, и юноша шагнул в него и оказался в шикарной комнате. Он сразу вспомнил земной стиль барокко, времен 16 века. Позолоченные, вперемешку с белым, стены с выпуклой витиеватой лепниной. Столы и стулья стояли на изогнутых резных ножках, добавляя в интерьер некую воздушность. Все было сделано из дорогих и качественных материалов, создавая излишнюю роскошь. На потолке, украшенном золотыми молдингами, висели объемные люстры, подчеркивая общую вычурность. Картины с массивными рамами воспринимались как отдельные украшения. В комнате было 4 больших стола, за одним из которых сидели его знакомые, о чем-то увлеченно беседуя. Как только они заметили Кирилла, то сразу поднялись. Принц неотрывно смотрел ему в глаза, а Ария мило улыбнулась. «Брат, ты наконец пришел». Альтар вышел вперед и душевно обнял Кирилла. «А ну рассказывай, ты согласился? Я слышал об этом генерале. Мой отец говорил, что он невероятно силен и никогда не брал учеников. Тебе повезло». «Да, он придет за мной через год, то есть ты пока останешься. Кстати, старик Хизер сказал, что мы все будем его студентами, так что, теперь мы одна команда». Профессор уже давно не обучал кого-то лично, считаясь главным старейшиной. Он осмотрел нас, после того как мы появились, и решил, что мы требуем особой подготовки. Вклинилась Ария. Когда она успела переодеться в нежное шелковое платье цвета морской волны, Кирилл не знал, но сразу отметил, что она выглядела в нем безупречно. «Так как мы будем его личными студентами, то можем считаться старшим курсом. Тем более, мы все на ранге стали». Вильзан, стоя, разливал вино по бокалам, затем прервался и снова взглянул Кириллу в глаза. «Ты всех нас спас, мы не забудем об этом. Ты всегда можешь положиться на нас, если тебе будет нужна помощь». Ария улыбнулась и молча кивнула. Альтар закатил глаза. «Вильзан, ты такой серьезный, как старикашка. Он и так это понимает. Ведь да, Кирт, ты...» Принц не знал, что ответить, и просто напрягся. У Кирилла внезапно потеплело на сердце, и он засмеялся. Остальные его поддержали, и комнату заполнил смех, зарождающийся дружбы. Праздничный ужин закончился, и Кирилл отправился в комнату, ключи от которой ему передал первокурсник, зайдя в комнату ресторана в разгар веселья. Остальные также разошлись. Путешествуя по огромному замку, он наконец нашел свою комнату и, будучи довольно пьяным от выпитого вина, упал на кровать, крепко заснув. Утро оказалось не таким добрым, как хотелось. Кирилл проснулся от стука, и ему пришлось встать. Голова гудела от похмелья, но настойчивость гостя не давала шансов на продолжение сна. Кирилл отворил дверь и увидел того же студента, от которого получил ключи. «Прошу простить меня, но у меня было четкое поручение разбудить тебя в это время», — проговорил он, опуская голову. «Ничего страшного, кто поручил тебе его?» Потирая виски пальцами, спросил Кирилл. Он решил, что больше не будет злоупотреблять алкоголем. «Старейшина Хизер ждет вас всех в своей аудитории. Я провожу тебя туда. Давай ты войдешь. Мне нужно привести себя в порядок». «Нет-нет, я подожду за дверью», — мотая головой из стороны в сторону, произнес парень. Кирилл кивнул и закрыл дверь. Сполоснувшись под холодным душем и почистив зубы, он наделся и вышел. Азор, как и обещал, проводил его до аудитории старейшины Хизера. Там его уже ждали в полном составе. Аудитория не была такой, как представлял Кирилл. Он ожидал увидеть большую комнату, с местами для слушателей и трибуну, для выступления преподавателя, но Кирилл ошибся. Это был небольшой учебный класс, с двумя партами. В небольшом отдалении располагался стол профессора, за которым висела доска для записей. В аудитории так и веяло старостью. Штукатурка на стенах отваливалась, открывая кирпичную кладку. Не обращая внимания, тут не было ремонта со времен моих первых учеников. 300 лет уже прошло, — неловко произнес старик. Вильзан и остальные уже сидели на партах. «Садись, брат», — сказал Альтар, указывая на соседний стул. «Или ты хотел сидеть с красоткой Арией?» Кирилл взглянул на Арию, ее щечки слегка зарумянились. «Ну все, я хватит разговоров. Так как все вы пришли, сегодня мы будем учить простое заклинание. Им будет телекинез. С помощью нити энергии вы сможете передвигать предметы силой мысли. Хотя это заклинание и является простым, не все имеют возможность ему обучиться. В схватках оно станет хорошим подспорьем, способным качнуть чашу весов в вашу сторону». Сказав это, он силой мысли отправил каждому студенту по свитку. Кирилл раскрыл свой и увидел пиктограмму. Она выглядела очень простой. «В этих свитках изображен рисунок, согласно которому вы будете двигать духовную энергию. Если вы успешно изобразите его из вашей энергии, то у вас получится сдвинуть предмет или даже поднять его в воздух». Все переглянулись между собой. Это было тайной каждого из них. Никто не знал, что их резервуар маны претерпел изменения, превращаясь в духовное море. «Ха-ха, не удивляйтесь. Когда я осмотрел вас после вашего возвращения, то сразу заметил изменения. О них, как вы понимаете, лучше никому не говорить. Заклинание, которое я использовал в тот раз, не способен повторить другой маг, так как я создал его лично и еще никого не обучал, но это не значит, что вы можете позволять осматривать себя любому суолцу. Вполне может быть, что их метод будет очень похож на мой. Так как каждый из вас имеет духовное море, то используемое вами заклинание сформируется гораздо быстрее, чем у вашего противника. Наверное, все из вас знают, что после достижения ранга монарха резервуар маны превращается в духовное море. Этот скачок отличается от простого повышения ранга, так как во время становления монархом суолец начинает впитывать энергию мира без усилий. Мне, например, чтобы восполнить резервуар маны, необходимо проводить довольно много времени в медитации. Вам же не нужно ничего делать. Даже когда вы спите, ваше духовное море восстанавливается самостоятельно, при этом расширяясь. Имея такой козырь, вам нужно быть вдвойне осторожнее, так как любая организация захочет получить его. Если вы попадетесь к какой-либо секте, то из вас сделают лабораторных крыс. Теперь пробуйте создать этот рисунок из духовной энергии в ваших морях сознания. Кирилл еще не был знаком с такой магией. Ему как не доводилось создавать символы из нити энергии, поэтому он обратился к Лисе за помощью. Она быстро объяснила принцип действия, и юноша приступил к занятию. Было довольно сложно сконцентрировать мысли на одной линии или изгибе, когда другая была уже готова, так как, теряя концентрацию, созданный ранее символ попросту рассеивался. В течение дня они все пытались сдвинуть предмет, лежащий перед каждым из них. Иногда Хизер подходил и объяснял, как нужно поступать при потере контроля, а также как научиться держать в подсознании уже созданные линии. Остальные справились уже через полдня, так как уже имели опыт работы с заклинаниями, в то время как у Кирилла ничего не выходило. Когда занятия уже подходили к концу, он наконец смог поднять кусочек мела в воздух. Обливаясь потом, он контролировал предмет в полете, который то и дело чуть не срывался вниз. «Брат Кирт, что-то ты долго маялся с этим простеньким заклинанием. Ума не приложу, как ты смог победить на испытаниях и в схватке со студентом», — подшутил Альтар, хлопая Кириллу по плечу, отчего контроль над мелом, висящим в воздухе, сошел на нет, и он упал на стол. Все дружно засмеялись, видя недовольное лицо Кирилла. «Нет, чтобы поддержать меня, вы», — насупился юноша, пытаясь снова поднять упавший предмет. «Да ладно тебе, ты был слишком сильно сконцентрирован, и я не смог устоять. Пожалуй, на сегодня хватит. Вы все справились, хотя от Кирта я ожидал более быстрого результата», — прохрипел старейшина. «Через 3 дня вас ждет более сложное волшебство, его вы будете изучать на протяжении месяца. Заклинание контроля, позволяющее на мгновение остановить вашего врага. Его я создал сам, и оно оказалось очень полезным. Пусть это лишь мгновение, но в битве эта заминка для вашего врага станет фатальной. Еще раз повторю, оно очень сложное, хотя не требует записи в гримуар. Теперь можете быть свободны. Мне нужно будет покинуть академию на пару дней, поэтому можете заняться своими делами». Находясь в своей комнате, Кирилл пытался использовать изученное заклинание. С каждым повтором он быстрее формировал пиктограмму в море сознания. Если довести все действия до автоматизма, то использовать телекинез будет очень просто. «Кирт, ты перепрыгнул ранг, и моя система дала сбой. Вот только сейчас она полностью обновилась, и у меня для тебя несколько приятных новостей», — прервала она тренировку Кирилла. «Здорово. Ну давай, не томи», — воодушевился он. «Начнем с твоих жуков. Они перенеслись вместе с тобой, но призвать их ты не сможешь, так как их сила во множество раз выше твоей. Каждый из них равен рангу короля. Система восприняла их как призывных монстров из-за твоей духовной связи с ними, но они заняли 1 призывную карту. В случае их призыва будет вызван только 1 жук, который в свою очередь будет призывать остальных. К тому же, они эволюционировали 3 раза. Теперь это солнечные жуки, которые имеют человеческий облик, похожий на то, как выглядел ты в том мире. Это первая новость. Вторая, ты можешь получить 2 призывных монстров в рулетке за каждый ранг развития, либо можешь выбрать из убитых тобой ранее. Это предоставит тебе 2 способности. В качестве бонуса за быстрое развитие система подарила карту, которая разыграет в рулетке случайную награду. Это может быть все что угодно. Призывной монстр, карта развития, способность, артефакт, любая техника, связанная с боем, передвижением или медитацией. Можно долго перечислять. И последняя новость. За получение духовного моря, не достигнув ранга монарха, система предоставила карту спасения. Она действует в зависимости от обстоятельств и гарантирует спасение в ситуации любой сложности. Кирилл выдохнул. Он решил, что эта жизнь выдалась очень удачной, но боясь отпугнуть фортуну, он не стал слишком радоваться. В любой момент могла пойти черная полоса, и надеяться на удачу не стоило. «Давай используем карту случайного монстра», — решительно сказал он, и перед ним появилась рулетка. Завертевшись, она остановилась на секции, из которой вылетела карта. Кирилл взял ее в руку и развернул. На ней была изображена девушка с тонким, 2-метровым, чешуйчатым хвостом, закрученным вокруг туловища. На голове красовалась небольшая корона из костей. Острые ногти на пальцах казались опасным оружием, ежели просто маникюром. Химера. Эпический. Мутации 3. Ранг стали. 3. Уровень. Занижен. Способности. Инферно. Искусно управляет огнем, являясь порождением пламени. Слабо эффективно в условиях повышенной влажности. Телепортация. Мгновенно перемещается на короткие расстояния. Невозможно использовать, находясь в плотной среде. Уплотнение тела. Активная способность, позволяющая укрепить тело так, что оно станет менее восприимчиво к атакам. Усиленная регенерация, восстанавливает ранение плоти с невероятной скоростью. Пассивная. Вуду, создает проклятие, которое после достижения цели связывает исполнителя и жертву. Раны, наносимые себе, появляются на цели. Химеры считаются вымирающим видом монстров в нашей вселенной. Из-за их способностей, интеллекта и агрессивного поведения их истребляли повсюду, так как они несли серьезную угрозу. Мутировавшая 4 раза химера может считаться непобедимой, а учитывая высокий интеллект, они достигали высоких результатов в развитии. Кстати, я переняла кое-что у Селесты. Теперь монстр с 1 мутацией будет 1-звездочным и так далее. Выслушав подругу, Кирилл призвал нового монстра. Это был его первый эпический питомец. Рядом с ним возникла девушка, в точности как на карте. Она взглянула на юношу и прищурилась. «Ты мой хозяин, на вид слабоват», — сказала она, ошеломляя парня. Селена, глава 13. Кирилл обомлел от этих слов. Он не думал, что у него появится монстр, который способен разговаривать. Но поразмыслив, он решил, что произошедшее не было чем-то из ряда вон выходящим. «Значит, ты умеешь говорить?» «ПФФ, конечно. Не нужно сравнивать меня со всякими отсталыми монстрами», — оглядывая комнату, произнесла Химера. «Может быть, ты предложишь мне какую-нибудь одежду? Или тебе нравится, когда я обнажена, а ты, я посмотрю, слишком язвительно?» Сказав это, он призвал паука, которому сразу поручил задание — сплести одежду для Химеры. «Хмм, паук бездны, ты и таким повелеваешь?» — с прищуром прошептала она. Затем начала рассуждать вслух. «Мне непонятно, почему я подчиняюсь тебе. Все мое естество хочет услужить. Чувства такие, словно ты мой отец. Нет, даже больше, чем кровный родственник. Я не могу тебя ослушаться». Девушка, если можно было ее так назвать, была очень красивой. Милое лицо, не нуждающееся в косметике. Зеленые волосы и такого же цвета глаза. Восхитительная, спортивная фигура. Вид портил только ее тонкий хвост, извивающийся в разные стороны. А вот черные и заостренные ногти делали девушку более женственной. Образ дополняла белая корона на голове, напоминающая диадему. Пока юноша думал об этом, паук сплел белое, пышное платье. Кирилл попросил сделать его именно таким, чтобы Химера могла спрятать хвост за подолом. Подняв платье силой мысли, как ранее учился делать, он отправил его к Химере. Она с улыбкой поймала его и надела. «У тебя есть имя, М?» — призадумалась она на мгновение и покачала головой. «Я не помню ни имени, ни своего прошлого, хотя некоторые воспоминания, касательно других монстров, остались. Ты не против, если я дам тебе имя?» Кирилл не мог обращаться с ней, как с обычным монстром, учитывая ее интеллект и человеческую форму. «Я хочу сама выбрать. Называй меня...» — она закрыла глаза и задумалась. «Селена. Красивое имя». Сказа Кирилл и собирался отозвать питомца, но Селена, почувствовав это, быстро сказала: «Не отправляй меня туда. Там очень страшно и одиноко». Юноша остановился. Он никогда не задумывался над тем, в каком месте находятся его монстры. Леса, что это за место, о котором говорил Химера? Пространство карты призыва. В нем действительно страшно и одиноко. Там лишь темнота. «Так, ладно, пока оставайся со мной», — ответил он Селене. «Сейчас нам нужно поспать, а завтра утром мы отправимся на охоту». Кирилл хотел найти монстров, чтобы подзаработать. Ресурсы, положенные старшекурсникам, он получит только через месяц, по словам Хизера. У него еще был медальон Ми, старшей студентки, но сейчас он уже не требовался. Кирилл мог напрямую найти ее и продать монстров. Также он вспомнил о Суолце, с которым договорился о том, что проведет его в академию. После тяжелого дня, его глаза уже слипались. У юноши оставалась еще одна случайная карта монстра, но он решил встать пораньше и раскрутить рулетку утром. Он лег на кровати и вдруг взглянул на Селену, которая сидела на стуле. Поняв, что кровать одна, а их двое, он встал, собираясь лечь на пол, но Химера его остановила. «Я буду спать рядом». Кровать была двуспальной, и они могли свободно уместиться на ней вдвоем. Кирилл просто кивнул и подвинулся. Селена легла рядом, и они быстро уснули. Кирилл проснулся от того, что почувствовал жар, хотя одеяло, которым он укрывался, лежало на полу, а Химера, как оказалось, закинула на него руку, ногу и хвост, при этом будучи полностью раздетой. Она плотно прижималась к нему своим ненормально горячим телом. Кирилл аккуратно перевернул ее и слез с кровати. Первым делом он решил использовать карту со случайной наградой и, призвав ее, раздавил в руке, мысленно молясь, чтобы попалось что-то полезное. Карта рассыпалась снопом искры, перед Кириллом снова возникла рулетка. Раскрутившись, она остановилась на секции. Кирилл внимательно прочитал. Карта задания активируется в случайное время. Если задание не выполнено, вы теряете одного из призывных монстров. Прочитав, он обратился к Лисе. «Что это за фигня? Могу ли я избавиться от нее?» «К сожалению, нет. Я не могу в такой мере влиять на систему. Если ты не выполнишь условия будущего задания, ты взаправду потеряешь одного из своих монстров. Надеюсь, это задание никогда не активируется». сказал парень и разыграл случайную карту монстра. На этот раз попалась карта летающего существа. Зеленый филин, редкий, мутации, 2, ранг стали, 3 уровень, способности, перья кинжалы, создает дождь из перьев, одна атака равна 1000 перьев, действует только с воздуха, гипноз воздействует на разум жертвы, погружая в сонное состояние, неэффективно, если интеллект противника выше, праведный свет, создает вспышку света, которая кратковременно ослепляет противника и дезориентирует в пространстве, имеет слабый эффект, для существ, превышающих его в ранге. Пугающий крик вызывает дезориентацию от крика, неэффективен против существ с сильной волей. Кирилл осмотрел карту и был очень доволен, думая о том, что может сесть на филина и летать по миру. Воодушевленный этой мыслью, он призвал птицу. Каково было его расстройство, когда пред ним появился филин обычного размера. Он был зеленого цвета и его перья слегка поблескивали от света. Полетав по комнате, он приземлился на плечо юноши и начал ухать. Это этого звука. Проснулась Селена и, вопросительно посмотрев на птицу, сказала: «Это же зеленый филин. Когда он мутирует еще раз, то станет огромных размеров. Отличный ездовой монстр и в атаке с воздуха. Он очень силен. Откуда он у тебя?» Обнаженная, она встала с кровати и подошла к птице, сидящей на плече. Внимательно ее осмотрев, она нежно погладила ее. «Какой классный!» — сказала она, мило улыбаясь и тиская филина. «Как его зовут?» Кирилл сходу сказал: «Я назову его Перо». «Ты серьезно? Что это за имя такое? А как зовут твоего паука?» — поинтересовалась она. «Паука зовут Пушок». Селена посмотрела на него некоторое время и заливисто рассмеялась. Лиса, слушая их разговор, также не сдержала смешок. «Как же я рада, что сама придумала себе имя. Ты бы точно назвал меня как-то по-идиотски. Оденься, нечего разгуливать голой», — сказал он, отвернувшись от химеры. Она начинала действовать ему на нервы. «Ладно, не обижайся, давай назовем его Фил», — надевая платье, предложила она. Кирилл задумался и пришел к выводу, что имя действительно подходило для его нового питомца. Филин, услышав свое новое имя, ухая пересел на плечо химеры. «Согласен, пусть будет Фил. Кирт, ты еще не получил способности новых монстров», — напомнила лиса. Перед Кириллом появились две рулетки. «Вот бы это была телепортация и праведный свет. Пусть удача улыбнется мне еще раз», — подумал он про себя, и секции остановились. «Тебе выпали усиленная регенерация и праведный свет. Ну, это тоже неплохо», — на миг погрустнев, подумал он. «Селена, ты только что проснулась и тебе нужно умыться или принять душ. Потом пойду я. Затем мы отправимся за пределы города и будем охотиться на монстров». Химера послушно пошла в ванную и через 20 минут вышла. Кирилл тоже умылся, и только они собирались выходить, как дверь отворилась без стука. «Брат, у меня есть предложение. Давай мы сегодня…» Увидев Кирилла и Селену, он застыл на месте. Потом, надумав себе что-то, понимающе улыбнулся и продолжил: «Ха-ха, а ты зря времени не теряешь, я погляжу. Не хочешь познакомить меня со своей девушкой?» Кирилл почувствовал головную боль. Он не хотел вдаваться в подробности, поэтому не нашел ничего лучше, как признать его слова. «Селена, познакомься. Это Альтар, мой друг. Селена, моя подруга. Мы как раз собирались на прогулку, поэтому тебе придется подождать с предложением». «Конечно. Само собой, мое предложение уже не актуально, поэтому позвольте мне откланяться. Когда освободишься, зайди ко мне, Кирт. Приятно было познакомиться, Селена». С этими словами он быстро ретировался. «А он смешной», — улыбнулась химера. «Да, пойдем, сегодня поохотимся на слабых монстров». Время шло, в итоге прошло 3 месяца, как Кирилл начал обучение в академии. Каждый день он тренировался использовать бытовую магию и телекинез. Бытовой магией считалась обычная магия, которая не могла нанести сильного урона в схватке, но в условиях обычной жизни студента была крайне полезной. Профессор Хизер оказался хорошим учителем и, приложив немало труда, смог научить Кирилла интересным приемам. Не забывал Кирилл и охотиться, выполняя задания Академии. Со своими призывными монстрами он легко нагонял нужных ему существ без особых усилий. Конечно, это касалось обычных монстров на ранге стали, но иногда попадались существа на уровне лорда, с которыми возникали небольшие трудности. Поняв, что стал сильнее в магии, парень решился на опасное путешествие. Также его призывные монстры были очень сильны, поэтому он не сильно волновался. Пообщавшись на днях с принцем в академии, Он разузнал о возможном местоположении сильных монстров. Сверив данные из гильдии теней со словами принца, выходило так, что мутировавших монстров поблизости не было, но было одно место, в которое было очень опасно входить. Гильдия не совалась туда, так же как и принц. «Куда мы направляемся?» – спросила Химера. Они ехали верхом на пауке. Им нужно было пересечь горы, за которыми и находилась нужная им долина, в долину гейзеров. Это очень опасное место. Там невозможно узнать, когда кипящая вода начнет бить фонтаном из-под земли. В том месте могут обитать мутировавшие монстры. Также могут быть простые монстры, но имеющие высокий ранг. В общем, там опасности таятся на каждом шагу. Паук мчался с огромной скоростью, и вскоре они добрались до гор, у подножия которых расположился небольшой поселок. Кирилл еще не знал этот мир, и поселение, не отмеченное на карте, привлекло его внимание. Решив разузнать о населяющих эти местности монстрах у местных жителей, он погладил паука, и они отклонились от первоначального курса. Убрав пушка, чтобы не шокировать суолцев, остаток пути в 10 километров, они с Селеной пошли пешком. Стоило подойти ближе к поселению, как атмосфера стала мрачноватой. Кирилл не очень понимал, что произошло, но жители казались странными. Он подошел к мужчине средних лет, который обучал мальчика стрельбе из лука, и спросил: «Здравствуйте, я бы хотел узнать о монстрах, населяющих ближайшие районы». «Монстры, я не понимаю, о чем ты говоришь», — сняв шляпу, произнес мужчина, и Кирилл увидел его уши, человеческие уши. Сделав шаг назад, он, не думая о манерах, продолжил: «К какой расе вы принадлежите? Ты странный малый. Мы люди, разве ты сам не человек? Спрашиваешь о каких-то монстрах». Посмеявшись, он натянул тетиву, показывая мальчику правильное движение, а затем спустил ее. Стрела с громким гулом отправилась в сторону гор, пронзая ее насквозь и оставляя огромную дыру в ней. «Кирт, я чувствую что-то странное. Эту деревню ее населяют монархи. Этот мужчина тоже монарх, но они не владеют магией, а развивают тело. Этот поселок не может быть не отмечен на карте. Такие могущественные существа могли бы стереть империю с лица планеты, если бы захотели. А еще я чувствую пространственно-временные колебания в этом месте, но не понимаю, с чем они связаны». Кирилл стоял с широко открытыми глазами и смотрел в сторону горы, в которой зияла сквозная дыра. Услышав слова лисы, его бешено бьющееся сердце слегка сбавило свой бой. В такой ситуации необходимо действовать разумно и случайно не оскорбить местных. «Уважаемый, вы правы, я человек, но разве эта империя не принадлежит суолцам? Ха-ха-ха, ты пришел сюда, чтобы развлечь меня? Кто тебя отправил? Суолцы еще не доросли, чтобы править империей. Единственные властители планеты – это люди. Кстати, тебе уже лет 18. Почему твое тело такое слабое? Ты уже должен быть на ранге короля. Откуда ты?» – нахмурился мужчина. У Кирилла холодок пробежал по спине. Все было слишком загадочно. «Я из далекой деревни. Так вышло, что я поздно начал тренироваться из-за болезни», – соврал Кириллу. «Это все объясняет. Если хочешь, можешь пожить здесь. Наш кузнец Сазган иногда тренирует молодых. Можешь посмотреть. Твоя подруга не человек, но если она не будет создавать проблем, то может остаться вместе с тобой», — мрачно взглянув на Химеру, сказал мужчина. «Спасибо». Кирилл поклонился. «А где у вас можно остановиться? Иди по этой улице и увидишь большой дом, ты его не перепутаешь с другим. Постучись туда, и тебе откроют», — указал он пальцем, на что Кирилл еще раз поблагодарил и побрел по улице с Селеной. По пути встречались люди разных возрастов, большинство из которых являлись монархами. Лишь дети имели ранг лордов и королей. Добравшись до большого дома, который, как и сказал мужчина, сложно перепутать из-за его размеров, Кирилл постучал в дверь. Спустя несколько мгновений ее открыла красивая особа лет 18. Волосы девушки закрывал платок. Одетая в интересный пестрый наряд, она мило улыбнулась. «Вы хотите снять комнату?» – спросила она. «Да, мы бы хотели остановиться у вас на некоторое время», – вежливо ответил Кирилл, и его впустили в дом. Комната оказалась на первом этаже и была чистой. Хотя первоклассным ремонтом тут и не пахло, такая обстановка создавала некий домашний уют. Большая кровать, стол и пара стульев – это все, что было в помещении. Кирилл заплатил золотыми монетами, рисунок на которых не был знаком девушки, но она все равно с радостью их приняла, понимая ценность золота. К вечеру Кирилл пошел на площадь для тренировок, где увидел детей, подгоняемых мужчиной лет 30. Он отличался от остальных жителей своими мускулами и ростом. Двухметровый здоровяк, своим телосложением, напоминающий бодибилдеров с земли. Он сидел на лавке и варил еду в котелке, над костром. Дети поднимали тяжелые камни, занимаясь с ними и когда уставали, подходили к мужчине за порцией варева. Опустошив тарелки, они снова приступали к тренировкам. Кирилл подошел не сразу, а встал неподалеку, внимательно наблюдая. Ему стали интересны эти занятия, и они с Химерой, наконец, подошли к здоровяку. «Я думал, что ты так и будешь смотреть», — сказал тот, посмотрев на Кирилла и его спутницу. «Я просто не знал, как начать разговор с вами. Могу ли я присоединиться к тренировке?» «Конечно, я тут для того, чтобы обучать любого желающего. Иди и возьми вон тот камень и сделай 30 приседаний», — указал он на небольшой камень, заставляя Кирилла нахмуриться. Юноша решил, что над ним хотят поиздеваться, но не став пререкаться, он подошел к камню. Протянув правую руку, он вцепился в камень, но не смог даже шелохнуть его. Этот камень сразу напомнил чашку с чаем, которую ему предложила Селеста, в другом мире. Приложив все силы и взявшись обеими руками за камень, он попытался снова, но ничего не вышло. Дети, поднимающие огромные камни, дружно засмеялись над попытками незнакомца. «Хватит смеяться, возьмите еще по камню и сделайте в два раза больше приседаний». Толпа детей расстроенно ухнули и сделали, что сказал кузнец. «Я переоценил твои силы, тебе лучше взять вон тот». Кирилл взглянул в сторону и увидел 30-сантиметровый камень. С трудом его подняв, он начал приседать. 30 приседаний забрали у него все силы и, рухнув на землю, весь в поту, он спросил: «Уважаемый Асган, почему эти камни такие тяжелые?» «Это осколки небесного моста. Когда он был уничтожен, то его части упали на нашу планету», — с улыбкой произнес кузнец. «Я никогда не слышал о небесном мосте. Что это такое?» «Это величавший артефакт. Тот, кто мог ступить на него, прорывался на ранг небожителя. К сожалению, несколько лет назад его уничтожили». «Все, хватит об этом. Ты тренироваться пришел или на земле валяться? Подойди сюда», — сказав это, он взял в руку тарелку и наложил кашу из котелка. «На, съешь». Кирилл еле поднялся и пошел к кузнецу. Мышцы на ногах забились до предела. Взяв тарелку и ложку, он начал есть. Каша оказалась отвратительной на вкус, но Кирилл увидел, как дети едят ее и с новыми силами продолжают тренировку. Съев содержимое тарелки, он замер. Тело наполнялось силой с невероятной скоростью. Удивительные изменения начали происходить с телом парня, вынуждая его затаить дыхание в предвкушении. Альтар, глава 14. Пока парень находился в прострации, Лиса анализировала его состояние. Поняв, что происходит, она не сдержалась. «Твое тело, оно прорвалось на следующий ранг», — с крайним удивлением проговорила она. «Теперь оно на ранге камня». «Лиса, что это за каша?» «Я не знаю, но, судя по всему, в ней очень редкие ингредиенты, даже в масштабах вселенной. Ты знаешь что-то об этом мире? Я помню, что ты рассказывала о том, что у тебя есть данные о нем, полученные 60 миллионов лет назад». «Да, это основные данные о мирах. Они были загружены в мою память. Я не могу сказать точно, но я, по-моему, слышала про небесный мост. Он существовал задолго до моего появления. Мой создатель и отец был одним из небожителей, ступивших на мост. Я слышала от него, что если достичь этого ранга, то можно выйти за пределы нашей вселенной. Но ведь эта планета совсем обычная и расположена на линии низших миров. Почему тут знают про мост? Что значит линия низших миров?» «В общем, существует несколько линий миров. Периферийные миры – это миры, в которых нет духовной энергии. Земля входит в эту линию. Низшие миры, в которых духовная энергия есть, но ее очень мало. Например, это планета Зилт. Средняя линия, там достаточно духовной энергии, чтобы планета могла взрастить лжебога. Высшие миры, духовной энергии там в избытке, и на планете, находящейся там, может появиться полубог, иногда даже несколько. Но над всеми линиями возвышаются четыре мира. Духовная энергия там бесконечна и имеет высшие качества. Этими мирами руководят истинные боги, а на вершине власти находятся небожители. Мой создатель родился на одном из этих великих миров и в свое время стал правителем одного из них. «Эй, ты чего встал как истукан? Приступай к тренировкам», — прервал их мысленную беседу Асган. Кирилл кивнул и, взяв камень, начал приседать. Тренировки включали в себя не только приседания, а множество других упражнений. За один день интенсивных тренировок тело юноши начало меняться. Это происходило из-за чудодейственной каши, от которой Кирилла подташнивало. Начал появляться рельеф. Когда он уставал, то подходил к Азгану за порцией еды. Время пролетело быстро и наступила ночь. Кирилл еще раз поднял ранг тела, достигнув ранга стали. Лиса была ошеломлена такими улучшениями. Теперь его магия и тело сравнялись. Скорость, ловкость и сила возросли во много раз. Кирилла расстраивало то, что лиса не награждала его за поднятие ранга тела, но думая о том, сколько плюсов получил, он перестал думать об этом. Утром Кирилл решил покинуть деревню, так как нужно было найти монстров, чтобы заработать денег на меч. Хорошее оружие стоило баснословных денег. Об этом ему рассказала Ария, так как владела необычным клинком и знала цены. Но парень для себя решил, что обязательно вернется через несколько дней, чтобы продолжить развитие своего тела. Проснувшись утром, он пошел к владелице дома, чтобы поблагодарить за ночлег. За ним неотступно следовала Селена. Стоило им подойти к выходу, где обычно сидела девушка, поселившая их, как начались странности. «Кто вы такие?» — с неподдельным удивлением произнесла Верина, именно так ее звали. Кирилл опешил от этого возгласа. Селена также нахмурилась. «Мы же поселились у вас вчера. Вы не помните?» — спросил Кирилл. «Нет, вчера к нам никто не заходил», — уперев руки в бока, произнесла она. Кириллу все больше не нравилось происходящее. «Давайте я заплачу за ночлег». Быстро сориентировался Кирилл и бросил золотую монету Верине, которая ее ловко поймала и, рассмотрев, закинула в карман. «Ха-ха, приходите к нам еще», — любезно произнесла девушка и открыла двери. Кирилл уже подумал о том, что его просто хотели обокрасть, но решил повременить с претензиями. Выйдя из дома, они направились к кузнецу. Уже издали слышались звуки ударов молота о наковальню. Постучав в двери, они и остались ждать. Через минуту стуки стихли и дверь открылась. Азган, голый по пояс, вышел на улицу и вопросительно посмотрел на гостей. «Мы хотели попрощаться с вами. Я очень благодарен за вчерашние тренировки. Мы обязательно придем вновь. Через несколько дней, как только я улажу свои дела», — на одном дыхании высказал Кирилл и протянул несколько золотых монет, считая, что любая помощь и труд должны оплачиваться. «Вы, видно, ошиблись, молодые люди. Не припоминаю вас на тренировке», — пробасил кузнец и отодвинул руку Кирилла, отказываясь от денег. У Кирилла по спине пробежал холодок. Уже второй человек не вспомнил их, что было очень странно. Вдруг Кирилл подумал об одной вещи. «Уважаемый Азган, раз вы не помните, то ничего страшного. Я хотел поинтересоваться, можете ли вы сделать меч на заказ и сколько он будет стоить?» «Конечно могу, я же кузнец как-никак. Какой меч тебя интересует?» «Цена зависит от материалов. Самый дорогой, который я могу сделать, обойдется в 100 золотых монет». Кирилл задумался. Цена была слишком низкой. Но мог ли кузнец на ранге монарха сделать бесполезное оружие? Долго об этом не думая, он вытащил 100 монет и отдал их кузнецу. Азган улыбнулся и, расспросив Кирилла о будущем мече, скрылся за дверью. Юноша заказал обоюдоострый, симметричный меч, средней длины. По словам кузнеца, он будет готов к вечеру и будет изготовлен из лучших материалов, имеющихся в наличии. Кирилл достал провиант, который ранее заготовил. Еда была из лучшего ресторана Академии, поэтому Селена была очень довольна, быстро уплетая все, что ей давали. Закончив с завтраком, они пошли к лучнику, которого встретили вчера. Как и ожидалось, он не узнал их, и они начали наблюдать за тем, как он обучает детей стрельбе. В один момент наступил полдень. Как раз в это время они пришли вчера, в этот поселок. Вдруг произошло то, что заставило Кирилла покрыться мурашками. Лучник натянул тетиву и выстрелил в гору. Стрела пронзила ее насквозь, оставляя огромную дыру. Произошло то, что уже происходило. Предыдущий день повторялся снова. «Лиса, ты это видела?» — в шоке произнес юноша. «Да помнишь, я сказала, что почувствовала пространственно-временные колебания. Похоже, что этот поселок застрял во временной петле, где один и тот же день повторяется из раза в раз, бесконечно. Эта магия очень сложная, и только полубог мог создать такую петлю. Но зачем кому-то настолько могущественному создавать подобное в таком незначительном мире? Тем более на этой деревушке. Это слишком странно. Мы можем отсюда выбраться?» — с беспокойством спросил Кирилл. «Не знаю. Во всяком случае, тебе лучше сначала получить меч и привязать его своей кровью, только после этого попробовать покинуть это место. Кирилл согласился с ней и, дождавшись вечера, он получил свое оружие. Меч был полностью черным. На рукояти был вырезан длинный змеевидный дракон, словно обвивающийся вокруг нее. Ножны также были черными, но золотистые линии, по всей его длине, изображали абстрактный рисунок, создавая некую таинственность. Асган сказал, что добавил пыль с камня, отколовшегося с небесного моста, поэтому клинок оказался очень тяжелым. Поблагодарив кузнеца, он полоснул мечом по ладони, окрасив его своей кровью и, как научила лиса, создал пиктограмму в море сознания, с помощью которой сделал меч личным оружием. Закончив с привязкой меча, они отправились к тому месту, с которого пришли и спокойно покинули поселок. Как только Кирилл хотел обрадоваться, произошло неожиданное. Деревня позади исчезла, а перед ними появилась новая. Они не могли покинуть это место. В течение нескольких часов они пытались отдалиться от деревни. Кирилл даже вызвал пушка, чтобы на высокой скорости сбежать подальше, но результата это не принесло. Они, как и раньше, шли прямо к деревне. У Кирилла гудела голова от мысли, что ему придется жить здесь до конца жизни. Лиса не могла найти выхода, но в крайнем случае, если ничего не поможет, была готова использовать свою накопленную силу, чтобы насильно вырваться из петли. Спустя сутки Кирилл заметил один нюанс, который его радовал. Меч никуда не исчез, так же как и его прогресс в ранге тела. Он также оставался на ранге стали. Тело было таким же крепким и прокачанным. Решив, что выбраться пока не удастся, он начал тренироваться с кузнецом. Каждый день он приходил на тренировку и ел кашу, которую готовил Асган. Для разнообразия он навязывался к лучнику, чтобы научиться стрельбе. За небольшую плату лучник по имени Вагл соорудил для него добротный лук, натянуть тетиву которого юноша еще не мог. Часто он посещал человека, обучающего боевым искусствам, у которого многому научился. Его тренировки включали в себя не только бои голыми руками, но и занятия с мечом. Кирилл был уверен, что эти занятия были самыми сложными для него. День проходил за днем. Парень потерял счет времени и даже привык к такой жизни. Развиваясь семимильными шагами, он достиг начала ранга лорда в развитии тела. Но любой ребенок в деревне, достигший этого же ранга, был сильнее его. Лиса, сколько дней прошло, как мы застряли здесь. Начищая свой меч у костра, после интенсивной схватки с мастером Динусом, поинтересовался Кириллу. 261 скоро настанет день, когда генерал придет за тобой. Я не говорила тебе, но каждый день искала слабое место этой пространственно-временной формации и наконец нашла. Чтобы выбраться, я использую свою силу и скорее всего засну на неопределенный срок. Чтобы помочь мне проснуться, ты должен будешь убивать монстров. Поглощенная после смерти монстра энергия подпитывает меня. Я думаю попробовать сегодня в полночь. Других выходов нет. Я бы не хотел, чтобы ты уснула. Кирилл уже привык к ее обществу, воспринимая лису как члена семьи. Да ладно тебе, со смущением ответила она. У тебя останутся монстры. Кстати, помнишь, что сказала Селеста перед уходом? Ты про печать на моей памяти? Да, я внимательно изучила твое сознание и нашла гораздо больше. Твоя память не просто была запечатана, а еще и изменена. Кто-то специально подменил фрагменты воспоминаний твоего детства, а чтобы ты наверняка их не восстановил, он запечатал их. Неважно, когда-то я восстановлю память. Не забивай этим голову, махнув рукой, ответил Кирилл и вложил свой меч в ножны. Время уже позднее. Давай попробуем твой способ. Через пару часов луна зависла в зените. Наступила полночь, лучшее время для их плана. Лиса помогла определить место, где формация максимально истощена. Сейчас я применю магию. Будь готов на всей своей скорости рвануть вперед и не останавливайся, пока не пробежишь несколько километров. После применения заклинания я не смогу больше говорить с тобой, так как погружусь в глубокий сон. Юноша кивнул, и лиса приступила к могущественной магии. Синие кольца света начали возникать перед юношей, выстраиваясь в ряд по порядку. Несколько тысяч колец в мгновение ока образовали длинный тоннель, рябь вокруг которого пыталась раздавить магическую конструкцию. «Быстрее, беги!» — выкрикнула лиса, и Кирилл сорвался с места. Из-под его ног летели куски земли от сильного давления. Он бежал, используя предел сил, доступных ему на ранге лорда, образуя собой белую линию. Лиса молчала, и Кирилл понял, что она уже спит. Пробежав сотню километров, юноша остановился и оглянулся. Кольца света вдалеке медленно тускнели и, наконец, рассыпались под давлением формации, создавая прекрасное зрелище из синих огоньков, медленно плавающих в воздухе. Кирилл погрустнел, словно потерял что-то дорогое. Лиса сопровождала его все время, проведенное в этом мире, и ее отсутствие вызывало сложные чувства. Юноша вызвал Селену, вспомнив, что она боится страшного пространства карты. «Мы выбрались», — оглядевшись, спросила Химера. «Да, благодаря моей подруге», — ответил он, и Химера хотела съязвить, но вдруг, увидев опечаленный взгляд хозяина, промолчала. Кирилл рассказывал ей о лисе, необычной девушке, которая называла себя магическим конструктом. «Какие у тебя планы?» — спросила девушка, поправляя корону на голове. «Я должен убивать монстров, чтобы вернуть ее, но через 2 месяца за мной придет генерал Вальзар. Я обязан сообщить ему, что пока не могу последовать за ним. Только когда разбужу ее, смогу посетить Империю Снега». Лиса уснула, и уши Кирилла больше не будут замаскированы. Ранее она создавала иллюзию, чтобы Кирилл мог затеряться среди суолцев. Достав белую ленту, он сделал пару оборотов вокруг головы, чтобы прикрыть уши, затем надел свою белоснежную шляпу. «У нас есть месяц для охоты, затем мы вернемся в Академию». Вызвав паука, они сели на него и отправились в сторону гор. Сейчас, сидя на пушке и размышляя о будущем, Кирилл даже не предполагал, сколько лет пройдет, прежде чем он разбудит свою милую подругу. В это время в деревне сидел кузнец, мешая варево в котелке, а рядом с ним стояла девушка, которая каждый день заселяла Кирилла с его спутницей в своем большом доме. «Почему ты отпустил его?» — спросила она у Эзгана. «Эх, это не я отпустил, а он сам смог вырваться, применив высокоуровневую магию. Я лишь не стал его останавливать», — со вздохом ответил мужчина. «В этом мире он единственный человек, кроме нас, конечно, но мы не можем покинуть эту формацию. Его путь может быть очень опасным, пока он так слаб. Стоило задержать его подольше, чтобы он стал сильнее», — присев рядом с кузнецом, прошептала Верина. «Мы в заключении, уже 80 миллионов лет, расы на этой планете совсем не такие, как раньше. Мир ослаб и больше не порождает истинных богов. Предел этого места – монархи. Когда мост разрушили, планета перенеслась на линию низших миров, а учитывая нехватку духовной энергии здесь, угрожать его жизни могут только монархи, которые не способны определить его принадлежность к расе людей. Прикинуться суолцем не составит труда. Даже если они поймут, что он человек, они не обязательно должны убивать его. Это путешествие будет его испытанием, которое сделает его сильнее. Ты заметил, что в нем существует чужая воля?» — с прищуром спросила девушка. «Ха-ха, я хоть и опустился до уровня смертного монарха, в прошлом все-таки был истинным богом, как и ты. Как я мог не заметить? Эта формация забрала у нас с тобой слишком много, но, чтобы спасти наших людей, я готов пожертвовать всем», — оглядывая деревню, произнес кузнец. «Я понимаю тебя и тоже готова на все», — погладив по макушке мальчишку, пришедшего за порцией еды, сказала Верина. «Сегодня дети занимались всю ночь. Как ты думаешь, что это было?» «Воля была разумной, но не живой. Никогда раньше не встречала подобного. Я не знаю. Возможно, это нечто появилось после того, как нас свергли. Главное, что эта воля абсолютно не враждебна по отношению к нему», — хмурясь, произнес мужчина, накладывая очередную порцию чудесной каши. «Кстати, меч, который ты сковал для него, ты же добавил туда свою божественную кровь, которой так осталось немного. Не слишком ли это?» — неопределенно покачивая кистью, спросила девушка. «Ты же прекрасно знаешь о карме. Возможно, он однажды поймет, что я сделал, и, достигнув могущества, вернется сюда, чтобы отплатить за эту услугу. Только ранг полубога сможет вытащить нас отсюда. А если он умрет раньше, в любом случае, я не буду жалеть об этом решении. Он человек, и мы должны были помочь. Мы протянем с тобой еще 500 лет. Может быть, стоило ему сказать прямо о нашем положении, если он не поймет, что нам нужна помощь», — сомневалась Верина. «Однажды меч подскажет ему», — с некой таинственностью ответил Асган и дал детям отмашку о конце тренировки. Кирилл с Селеной продвигались по горам, верхом на пушке. По дороге они убили множество монстров. В основном, Химера пронзала их хвостом, который сильно удлинялся. Иногда юноша использовал навыки владения мечом, приобретенные в деревне. Вдруг, монстры перестали встречаться. На протяжении нескольких километров, им не попалось ни одного из существ. Кирилл ухмурился, размышляя о таком положении дел. Наконец, спустя пару часов блуждания, им навстречу выбежало существо, представляющее из себя огромного скорпиона. Селена сразу предупредила, что монстр мутировал и находится на ранге лорда. Кирилл напрягся и спешился. Противник оказался сильным, и юноша решил проверить себя в схватке. Обучение в деревне сделало его гораздо сильнее, за короткий промежуток времени. Такое положение дел удивляло даже лису. Скорпион бежал быстро, словно убегал от кого-то. Вытащив меч из ножен, юноша улыбнулся и побежал навстречу монстру. Селена осталась на пауке, и была готова напасть, при любой опасности для хозяина. Пушок тоже напрягся, и шерсть по его телу встала дыбом. Подбежав к скорпиону, Кирилл замахнулся мечом, навстречу хвосту монстра. Прозвучал металлический звон, и юноша отлетел в сторону, впечатавшись о большой валун. Удар скорпиона превысил ожидания парня. Приземление на камень от тяжелого удара вызвало кратковременное головокружение. Даже учитывая его нынешнюю силу, Кирта откинула. Монстры имели очень крепкие тела, особенно этот скорпион. Парень встал и размял спину, встречая приближающегося монстра. Дождавшись подходящего момента, Кирилл применил праведный свет и на мгновение дезориентировал скорпиона. Воспользовавшись ситуацией, юноша замахнулся мечом, но монстр случайно отбился от удара, в приступе беспорядочных движений, снова отбросив парня. Кирилл не собирался проигрывать и, поднявшись, начал наносить молниеносные удары мечом, выискивая слабое место. Отпрыгивая и откатываясь, прямо перед взмахами существа он избегал травмоопасных моментов. Бой происходил на быстрой скорости. Лязг металла звенел в горах, создавая эхо, распространяющееся на километры вокруг. Кирилл отбивался от жала, одновременно уклоняясь от клешней монстра. Иногда использовал праведный свет, заставая противника врасплох. Внезапно скорпион плюнул на юношу, зеленой, едкой жидкостью, которая задела плечо. Ткань, сплетенная пауком, начала дымиться и шкварчать. Не выдержав и нескольких мгновений, она была разъедена, и кислота начала обжигать кожу. Кирилл быстрым движением отрезал кусок плоти с плеча и отскочил в сторону. Усиленная регенерация начала действовать, быстро отращивая недостающую часть тела. Кирилл не мог навредить врагу мечом, так как у него не выходило определить слабые части тела, а попадая по прочной броне, он попросту высекал искры.